«Да умножь Бог и таких, как ты, Абрам», — отвечал Федор, и сказал, что он желает построить из своего богатства такой дом, где бы был приют и харчи всем бедным детям всех вер без различия, чтобы они с детства друг с другом свыкались, а не разделялись. Абрам очень обрадовался. «Хорошо, — говорит, — и я свой процент не беру, но отдаю на этот дом. Пусть дети живут без разбору, как мы с тобой жили в детстве нашем, и пусть будет это дружбе нашей на старости поминание». И сделали так, построили дом и назвали его селением ближних. И, приходя туда, оба одной радостью радовались, и одною равную заботою о ближних, заботясь, мнили, яко единую согласную службу приносят всех сотворившему Богу. Повесть эта не есть баснословие и вмышление досугом писателя, это есть истинная история, в древние годы действительно бывшая, в давние годы писанная рукой современного богочтителя и человеколюбца. Ныне же она от старых записей взята и в новом изложении подается для возможного удовольствия друзей мира и человеколюбия, оскорбляемых нестерпимым дыханием братьев ненавидения и злопомнения. 1886 год.